заходите в дома! Время! Время!» Август 1940-го, январь 1942-го. Рассказы из книги «13 трубок». Трубка коммунара. Есть много прекрасных городов. Всех прекрасней Париж. В нем смеются беспечные женщины, под каштанами франты пьют рубиновые настойки, и тысячи огней роятся на зеркальном аспиде просторных площадей. Каменщик Луи Ру родился в Париже. Он помнил июньские дни 1848 года. Ему тогда было 7 лет, и он хотел есть. Как вороненок, он молча раскрывал рот и ждал. Напрасно ждал. У его отца Жана Ру не было хлеба. У него было только ружье, а ружье нельзя было съесть. Луи помнил летнее утро, когда отец чистил свое ружье, а мать плакала, вытирая лицо передником. Луи побежал вслед за отцом, он думал, что отец с вычищенным ружьем застрелит булочника и возьмет себе самый большой хлеб. Больше Луи, хлеб с дом. Но отец встретился с другими людьми, у которых тоже были ружья. Они начали вместе петь и кричать «Хлеба!». Луи ждал, что в ответ на такие чудесные песни из окон посыпятся булки, рогалики, лепешки. Но вместо этого раздался сильный шум, и посыпались пули. Один из людей, кричавший «Хлеба!», крикнул «Больно!» и упал. Тогда отец и другие люди стали делать непонятные вещи. Они повалили две скамейки, притащили из соседнего двора бочонок, сломанный стол и даже большой курятник. Все это они положили посредине улицы, а сами легли на землю. Луи понял, что взрослые люди играют в прятки. Потом они стреляли из ружей, и в них тоже стреляли. А потом пришли другие люди. У них также были ружья. Но они весело улыбались, на их шапках блестели красивые кокарды, и все называли их гвардейцами. Эти люди взяли отца и повели его по бульвару Святого Мартына. Луи думал, что веселые гвардейцы накормят отца, и пошел за ними, хотя было уже поздно. На бульваре смеялись женщины, под каштанами франты пили рубиновые настойки, и тысячи людей роились на аспиде зеркального тротуара. Возле ворот Святого Мартына одна из беспечных женщин, сидевшая в кофейной, закричала гвардейцам: «Зачем вы ведете его так далеко? Он может и здесь получить свою порцию». Луи подбежал к смеявшейся женщине и молча, как вороненок, раскрыл свой рот. Один из гвардейцев взял ружье и снова выстрелил. Отец закричал и упал, а женщина смеялась. Луи подбежал к отцу, вцепился в его ноги, еще подскакивавшие, как будто отец лежа хотел идти, и начал визжать: «Застрелите щенка!» Но франт, пивший за соседним столиком рубиновую настойку, возразил: «Кто же тогда будет работать?» И Луи остался. За грозным июнем пришел тихий июль. Больше никто не пел и никто не стрелял. Луи вырос и оправдал доверие доброго франта. Отец Жан Ру был каменщиком, и каменщиком стал Ру Луи. В широких бархатных штанах и синей блузе он строил дома, строил летом и зимой. Прекрасный Париж хотел стать еще прекрасней. И Луи был там, где прокладывались новые улицы. площадь лучистой звезды,